не густо подразумевает их наличие, заметил маг. Вернуться всем отрядом, заметил я, так себе вариант. Я критически взглянул на потрепанных авантюристов. Угу, они оказались, технически, моими коллегами, медного ранга. Хм, если подумать, можно взглянуть с другого ракурса. Хотя, в принципе, они дополнят картину каравана работорговцев, а если возникнет боевая ситуация, в которой пострадают, ну, такова судьба, мы им не няньки, зато будут дополнительные свидетели. Все это было правдой, но главное мое соображение было более эгоистичным. Они же ранены, а значит, их можно подлечивать понемногу, что должно бы приносить толику кармы. Да, эгоистичные, алчные даже, мотивы срежут приход, но все же можно попрактиковаться, попытаться, в исцелении магии крови. Интуитивно я этого не могу, но возможно удастся с практикой, благо теорию после усиления я таки знаю. Чакра опять же, попробовать вливать понемногу, в малых дозах вреда точно не будет никакого, а польза должна быть, определенно стоит попытаться. Тем более, что куда-то деть их все равно проблематично. В итоге мы все-таки взяли их с собой. Идти пешком, ну, вероятно, они смогли бы, но это значительно замедлило бы нас, так что я приделал на крышу глайдера дополнительные сиденья. К счастью, его грузоподъемности было более чем достаточно, и подобные модификации конструкция предусматривала. Разумеется, наши кастеры, маг и жрица, как могли, проверили экс-пленников, и взяли с них клятвы никак нам не вредить, слушаться приказов, и всякое такое, включая обязательство выплатить уплаченную за них орком сумму в удвоенном размере. Все-таки магистр тот еще жук, хоть и не могу сказать про него плохого, на самом деле. Ну, я и сам ищу с них выгоду, чего уж там. Наши невольные спутники, после того, как узнали о цели команды, точнее, моей, поскольку остальные просто свидетели, были в странной смеси напряжения и воодушевления. Как заметил один из них, который рыжий, в таком деле поучаствовать, это же большое дело, жаль только наблюдателями и сможем. На этой почве я даже получил с них добровольное разрешение попрактиковать альтернативные формы исцеления, и с магистра, обратно барьерный жезл за разрешение наблюдать, с моими пояснениями. Все-таки они оказались полезны. По территории демонического королевства мы двигались существенно медленнее, поскольку приходилось мониторить местность. В основном этим занимался магистр, хотя я запустил пару дронов, осматривающих окрестности с воздуха, так что к вечеру мы снова разбили походный лагерь, укрывшись от посторонних глаз в небольшом леске. Не обошлось без небольшого инцидента. В гости пожаловала маленькая стая больших волков, рогатых, очень похожих на тех, с которыми я сталкивался в Аврос. Мне даже показалось, что их вожак ошарашенно уставился на меня, но это же просто откровенный абсурд. Он никак не мог перебраться на другой континент. Не мог же. Прежде чем я смог воспользоваться заклинанием разговора с животными, волки все равно убежали. Ну и ладно, как я и надеялся, продолжение ухода за парой авантюристов, я им и одежду из своих запасов выдал, поскольку на них были только лохмотья, оставшиеся от штанов, положительно сказалось на моем кармическом балансе. И, как и опасался, белой кармы получил меньше, чем хотелось бы, ну хотя бы черная не шла. А еще я продолжал с дронов, надеюсь, никто не заметил, что я ими воспользовался, наблюдать за рыцарем и его оруженосцем. Ну, это принесло результаты. Отлучившийся за ветками для костра оруженосец таки отправил весточку. Я бы сказал кому-то, но он воспользовался очень знакомого образца письмом. Ну, как и следовало ожидать. Хотя вопрос о том, причастен ли рыцарь, остается открытым. Хотя демоническое королевство, это скорее анархическая конфедерация, набор разнообразных структур под номинальной властью владыки демонов, и большая часть территории этого образования, дичь да глушь, здесь есть не только мелкие поселения, но и вполне себе серьезные города. Мы, однако, их старательно избегали, направляясь к столице, и пока что все шло гладко. Не удивлюсь, если вечернее письмо тому способствовало. Возможно, оно было и не первым. Вот почему я постоянно куда-то путешествую, а, я же домосед, моя цель – устроиться на одном месте и расслабиться. С другой стороны, реинкарнировать в дерево все же не хотелось бы, так что лучше уж так, полагаю. Мы приближаемся к цели, сообщил паладин. Если чисто по дистанции, завтра можем добраться до замка ВД, хорошее обозначение, на самом деле. Хаэм, надеюсь, ваш план его ликвидации тоже окажется хорош. Я кивнул. Я тоже надеюсь. Гримуар мысленно хмыкнул. По моему опыту, редко когда бывает просто. Увы, со вздохом согласился я. Несмотря на все мои надежды на то, что нас подпустят к замку ВД, то, что это действительно произошло, оказалось для меня почти что сюрпризом. И все же, вот он, замок из серого камня, возвышается на расстоянии, прекрасно видимый с небольшой возвышенности. Ну что же, почтенные, мы почти на месте. Надеюсь, вскоре наше маленькое приключение благополучно завершится, произнес я, окинув взглядом своих спутников. Магистр, вы упоминали, что можете ощутить присутствие ВД на большой дистанции, так, маг кивнул, да, он сейчас во дворце, это чувствуется даже отсюда, но еще, он нахмурился, с этим я допускаю вероятность ошибки, но почти наверняка пространство вокруг дворца накрыто блокировкой телепортации. Я кивнул, это не проблема, я перевел взгляд обратно на замок, с такого расстояния нам точно ничего не грозит. Я открыл хранилище, выбрал объект и направил палец. Бетонный осел, хорошая штука, псионика. Даже стоя спиной к сопартийцам я ощущал их яркие эмоции. Ну, я и сам охренел бы, ослик был несколько больше, чем я ожидал. Не меньше 50 метров в высоту, насколько можно было оценить с расстояния, и соответственной ширины, более светлого, чем замок серого цвета, этот титан упал на замок откуда-то из-за облаков, это было даже величественно, и столкнулся с возникшим вокруг замка куполом, ставшим похожим на стеклянный в момент активации. На миг все словно замерло. Магия древней цитадели демонического королевства столкнулась с абсурдной инкарнацией ультимативного оружия из другой вселенной, и, похоже, брала верх, а затем осел взорвался. Земля под ногами ощутимо вздрогнула, а затем я бросился на землю. Немного слишком поспешно, но вполне уместно. Взрывной волне понадобилось несколько секунд, чтобы докатиться до нас, но удар ветра был вполне ощутим, тугой, горячий и несущий в себе нечто определенно магическое. Он прокатился по моей спине, и я снова встал. Барьер, нет, не выдержал. Его осколки, еще больше ставшие похожими на стекло, на глазах истаивали, но он с честью выполнил свою задачу. Даже разрушившись, он смог по большей части защитить дворец. Впечатляет, с невольным уважением пробормотал я вслух. Бетонный осел, угу, у меня же их два, 19, у меня же их два, осведомился рыжий авантюрист, помахав пальцами перед глазами своего черноволосого товарища. Первый взрыв они перенесли без проблем, повторив залегание за мной, не знаешь, что происходит, повторяя за теми, кто знают, но второй оказался для них слишком шокирующим, и беднягу сбило с ног, приложив головой о землю. «Что это было?» – спросил паладин. Слегка проняло даже его, хотя сложно сказать, масштабностью или странностью. «Абсурдное супероружие из мира разумных червей», – честно ответил я. «Когда в святилище, я покосился на мага, провели экстренный сброс». Меня закинуло весьма далеко, но по крайней мере кое-чем разжился. Жаль, что теперь вот пришлось израсходовать. Я цыкнул. «Червей?» – переспросил магистр. Я кивнул. «Рассказывать не буду. Пусть думают, что там нечто неприятное, или даже стыдное. Прогачу предпочту не рассказывать даже просто потому, что очень много придется объяснять. А оно мне надо, и как много еще у вас такого?» Я вздохнул. «Такого больше нет. Я уже говорил, что это приключение для меня накладно. Подобное оружие на дороге не валяется, как можно догадаться. У меня осталось только некоторое количество ручного оружия, вроде того, что закинул в брюхо великану, ну и так по мелочи. Не договаривайте», — заметил паладин. Я на секунду задумался, нахмурившись. «А, ну да, еще есть средство на крайний случай, возможность призвать боевую ангела. Но я понятия не имею, как она себя поведет, специфичная личность». Все присутствующие, кто не входит в мою собственную партию, смотрели на меня со странными выражениями лица. Я пожал плечами. «Ну, странная у меня жизнь, что тут скажешь». Я повернулся в сторону разрушенного замка. Он, на удивление, не был разрушен в ноль, что-то там даже осталось. «Ну, ослик все же не атомная бомба. Нам, наверное, валить надо бы», предположил я. «Хотя отследить источник атаки проблематично, но шухер должен бы подняться, и вряд ли все силы были в замке. Я бы согласился с вами, но следует воспользоваться возможностью, пока она есть, и убедиться, жив ли ВД», — сообщил паладин. Я скривился. Замечание резонное, но не слишком ли это опасно? Ради информации, которую и так можно будет получить. Ради информации, возможно, согласился Улик. Но вот возможность добить ВД и его генералов, пока они ранены и ослаблены. Думаете, они могли выжить? Я нахмурился. Паладин и маг кивнули. Это очень вероятно. У вас точно нет третьей статуи? Увы, нет. Возможно, это и к лучшему, пробормотал маг. По крайней мере, есть шанс на то, что останутся трофеи. В любом случае, прежде чем бежать или проверять, я сделал, что обещал, не так ли? Гибель ВД я не гарантировал, но нанесение урона, который ясно покажет, что я не из его людей. Я взмахнул рукой, указывая на руины. Паладин кивнул, маг присоединился к нему. Чудно. В таком случае, если все же решите отправиться проверять за трофеями, сделайте что-то с ним. Я ткнул пальцем в сторону оруженосца-рыцаря, а затем включил проектор, проигрывающий запись того, как он отправлял письмо. Не хотелось бы попасться из-за него. Я не успел договорить, когда он и остающийся для меня безымянным тип провернул классический ниндзявский трюк, бросив на землю дымовую бомбу. Магистр поднял было руку, но остановился. Паладин бросился следом, поразительно быстро, но все равно не успел. Не в том плане, что вражеский агент сбежал. Просто его опередили. Что именно произошло, я разобрал уже потом, рассматривая запись с дрона в замедленном воспроизведении. Ифрита всего-навсего бросила два камня. Второй летел быстрее первого и врезался в него, разбив на осколки, которые не хуже дроби расстреляли беглеца сквозь непроглядный дым, посекая его ноги, несмотря на броньку. У оружия пролетариата, оказывается, есть альтернативные режимы. Если вы уверены, что этот риск того стоит, удачи, произнес я, а я подожду вас здесь и присмотрю. Маг кивнул, и троица двинулась вперед. По-моему, это они тут авантюристы, в отличие от меня, хотя в гильдии состоят только двое. После нейтрализации вражеского агента и оказания ему быстрой медицинской помощи, возник напряженный момент противостояния с сэром Галнардом. Наконец-то я узнал его фамилию и даже записал, но в памяти она все равно не осядет. Однако когда рыцарь именами двух богов, Эстлы и Калиса, поклялся, что не знал о связи порученного ему перед выходом спутника с ВД, Улик решил его даже не разоружать. Брать с собой на заход в замок, впрочем, тоже не стали. В итоге магистр наложил некие маскировочные чары и ушел в компании с паладином и охотницей, оставив допрос пленника на потом, время поджимает. Если что, оставшаяся часть команды, в которой был и я, сможет поддержать разведчиков, помочь им прорваться и сбежать. Присутствие Ифрита несколько успокаивало, но вообще-то я нервничал куда больше, чем отправившаяся прямо в гнездо врага троица. Однако даже не чрезвычайно актуальная возможность того, что на нас наткнутся силы демонического королевства, включая генералов, напрягала меня больше всего. Нет, у меня была другая, более конкретная проблема, и в этой я, по сути, был виноват сам. Карма. Черная карма за всех попавших под удар обитателей дворца. Не могу сказать, что я жалел о своих действиях, ну ладно, жалел, но все равно повторил бы, лучшей альтернативы все еще не вижу. Я убрал руку от шеи, скривился и закрыл панель гачи. У меня всего несколько дней, чтобы как можно сильнее уменьшить накопленное количество черной кармы. В конце недели крутка произойдет автоматически, и мне явно не понравятся результаты. Хренов владыка демонов, вот уж подгадил так подгадил, даже из могилы. Если он действительно там, я поежился. Будет совсем хорошо, если он еще и выжил. Какие-то проблемы, тихо осведомилась подошедшая ко мне жрица. Если вкратце, проклятие владыки демонов, ответил я. Девушка нахмурилась. Это возможно. Она окинула меня взглядом. Я ничего не чувствую, но исторически подобные проклятия бывали весьма коварными и проявлялись не сразу. О, то есть я еще и это могу огрести. Совсем замечательно. Моя жизнь – просто сказка. За пару часов я оказал медицинскую помощь нуждающимся, убедил рыцаря не спешить с пытками, прочитал агенту вполне искреннюю лекцию о том, что он выбрал неверную сторону, сопровождаемую проецированием эмоций через псионику, насколько это получалось, прошелся по содержимому хранилища гачи и персонального пространства, старался тратить время и с пользой, и отвлекаясь. То, что в руинах замка все еще не было большой шумихи, уже было хорошим признаком, на мой взгляд, хотя судя по количеству черной кармы, осликом накрыла большую часть тамошних обитателей. По крайней мере, радует элитность обители ВД, доступ в замок, тем более постоянное проживание там, имели небольшое количество высокопоставленных вассалов, чиновников и слуг. Суммарное население в десятки раз меньше населения королевского дворца Эльнса, и соответственно ситуация с черной кармой не настолько катастрофична, как могла бы быть, но все равно крайне проблематична. Приближение Шари я заметил не визуально, и даже не псионически. О ней дала знать духовность резким неприятным ощущением, от которого сводило живот и по коже шли мурашки. Источником была не сама девушка, а мешок в ее руке. Еще один был за спиной, но он никак не выделялся, по крайней мере, на фоне первого. Шари огляделась, выискивая место, а затем пересекла черту сокрытия, возведенную магистром. Ощущение от мешка усилилось, но не то чтобы сильно. «Что у тебя там такое?» Настороженно осведомился я. Вместо ответа она поставила мешок на землю и растянула горловину. Человеческая голова нет, не человеческая. Пара изогнутых черных рогов от верхнего края лба, один, покрыт трещинами. Суровое лицо, черная бородка, полоской проходящая по скулам к вискам. Ну, неважно. «Это что, владыка демонов?» Осведомился я. Шари кивнула и снова затянула горловину мешка. «Это ты его добила?» Она снова кивнула. «Ладно, а остальные где?» «Сейчас будут». Собирали трофеи. Она сбросила на землю мешок из-за спины. «Положи к себе». Я кивнул. Как и сказала похоже состоявшаяся таки героиня, ну да, тут есть о чем спорить, но все же, маг и паладин вскоре вернулись, с большими мешками на спинах своих маунтов. Даже паладин не брезгует мародеркой. Впрочем, чем меньше сокровище знаний останется демоническим видом, тем проще будет бороться с ними в дальнейшем. А полностью загеноцидить королевство порядка не могут по ряду причин, так что просто стараются максимально ослабить друг друга. Демонические виды тоже временами побеждают. «Хэмэм», протянул магистр, изучая голову и хмурясь. «Что-то не так?» – осведомился я. «Владыка не настоящий?» «Нет, это настоящая голова подлинного владыки демонов», сообщил маг. Однако, он постучал жезлом по рогу. Эти трещины говорят о чрезвычайном магическом напряжении. Попытка защититься от ослика, предположил я. Маг отрицательно помотал головой. Возможно, но маловероятно. Ваше оружие было достаточно медленным, чтобы он успел подготовиться, и тогда нагрузка была бы равномерной. Здесь же мы видим повреждение одного рога, что означает попытку поспешной защиты от внезапного удара, или наоборот, перенапряжение при импровизированной атаке, но это мы заметили бы. Кто-то из генералов воспользовался моментом слабости, чтобы устроить переворот, предположил я. Шари, как ты с ним справилась, что там было, или просто от трупа оттяпала? Когда я на него наткнулась, он был ранен и достаточно слаб, чтобы я с ним справилась, сообщила девушка. Хватило одного удара. Видимо, вы правы, задумчиво произнес магистр. Вероятно, он все еще сомневался, и я мог его понять. Ну, надеюсь, это не важно. Все же ВД действительно мертв. Я нахмурился, но кивнул. Не оставляет мысль о том, что все вышло как-то слишком уж легко, но произносить это вслух я не собирался. Накаркаю, однозначно. Трупы трех оставшихся генералов в руинах замка Троицы проверявших найти не удалось, что косвенно подтверждало мою гипотезу. Впрочем, в любом случае меня куда больше беспокоило другое. Уход за пациентами и выступление в защиту агента ВД принесли мне толику белой кармы, но во время поспешного отступления из земель хаоса особо ее не заработать, так что мой кармический баланс оставался угрожающе черным. Единственное, что радовало, черной кармы были все же не сотни, а десятки. Ну, было около двух сотен. Но при разрушении замка я получил и белую, не только черную. Вероятно, часть стражи замка составляла нежить. Мои отчаянные усилия смогли снизить количество до 80, и это все еще было катастрофически много. К сожалению, время и карма безжалостны. Автоматическая инициация колеса кармы. Черное колесо вращается. Призыв чужой, алиен. Призыв происходит в случайном месте. ХМ. Ну, это не так страшно. В местных бестиариях есть зверушки куда как проблемней, так что даже если эта инопланетная хрень размножится, к катастрофе это не приведет. Бедствие – дикая магия. На первый взгляд, описание было не слишком напрягающим. По всему миру случайным образом проявляются аномальные зоны, где, ну, возможно, любая хрень, небольшого размера, и обычно недолговечные. Проблема, однако, в том, что они могут проявиться буквально где угодно, и эффект может быть совершенно непредсказуемым, в том числе и крайне проблемным. Смерть всех в зоне, прорыв демонов, мутация живности, что угодно. Я скривился. Откровенно говоря, это странноватая функция Гачи. Даже если у меня накопилось грешков, в результате же пострадают непричастные. Это как минимум несправедливо. Нет, я рад, что шишки могут упасть мимо, но объективно, это как-то неправильно. Бедствие пробуждения Ктулху. Чё? Я перечитал еще раз. Нет, все правильно. БЛ. Так, отставить панику. Тут не сказано, где опять же с Ктулху как-то справлялись все тенги Лавкрафта обычные люди, а тут и маги, и боги есть. Но, блин, вероятно, мне придется как-то донести эту информацию и надеяться, что обойдется без апокалипсиса. Обойдется же, не могла же Гача вот просто так его устроить. Призыв Шанг Цунг, Mortal Kombat. Призыв происходит рядом. Крутка запустилась в полночь, когда мы остановились на ночлег, и я, ожидая этого, вызвался нести дозор на пару с ненуждающейся во сне эфритой. Так что световые линии еще только начали сплетаться в человеческую фигуру, когда я отдал команду. Эфрита, враг. Появись он где-то неизвестно где, как чужой, я не стал бы особо заморачиваться. Ну, темный маг, похититель душ, способный менять облик. Ну да, потенциальная проблема, но опять же, в этом мире он просто один из многих, ничего катастрофичного. Не Ктулху, блин. Однако если уж он рядом, если есть возможность избавить мир от проблемы, ей нужно воспользоваться. Колдун на самом деле успел среагировать, уклоняясь от взмаха алебарды, но вот от выстрелов рассеивателя уже нет. И я, и Эфрита со второй руки выпустили по искре. Раны заставили его пошатнуться, и второй взмах алебарды размозжил череп. Тело лучше полностью уничтожить, для надежности, произнес я. Андроид кивнула и принялась осыпать его искрами рассеивателя. Кто это был? Осведомилась она. Темный маг, похититель душ. Последствия атаки на ВД. Я вздохнул. Возможно, проявится еще кто-то, будь готова. Гача приостановилась, пока происходил призыв, но сейчас пошла следующая крутка. Призыв Сукуна, Юйюцу Кайсин. Призыв происходит в случайном месте. Уф, если бы он появился рядом, боюсь, мы тут и полегли бы. Гребаный колдун злой дух, смотря на какой момент его биографии, вероятно, тут второе, владеющий рассечением пространства и стоит признать заслуженно раздутым эго. Терпелив, коварен, чрезвычайно опасен. Не уверен, что он опаснее владыки демонов, но где-то сравнимо. И чего от него ожидать? Не имею ни малейшего понятия, но точно ничего хорошего. Блин, призывы Ксилос, Слейерс. Призыв происходит рядом. Ифрита, стоп, я поднял руку. Ксилос — это тот бой, который стоит вести. Этот Мазаку, ну, по сути демон, неуязвим для нормального оружия и базовой магии, чудовищно силен, но при этом не представляет непосредственной угрозы. Да, злодей. Да, его итоговая цель – уничтожение мира. Но помимо того, что наши шансы на победу, скажем так, маловаты, есть немалая вероятность того, что этот конкретный мир его вообще не заинтересует. Попросту, Мазаку стремятся возвратить мир к изначальному состоянию, что было в их вселенной, а тут другая короче, причин не связываться с ним уйма, а конфликтовать маловато. «Здравствуйте», – с легкой улыбкой произнес молодой мужчина слегка азиатского вида. Непримечательное лицо, белая рубаха и штаны, темно-синий плащ в цвет волос и прищуренные глаза. «Вы же меня призвали, верно?» Он осмотрел эфриту, палатки поодаль, и остановился на мне. «Случайно, но да», — ответил я, судорожно соображая, как себя с ним вести. «Как любопытно, могу я узнать, как это вышло?» «Это секрет», — не удержался таки я. «Блин, тягаю медведя за хвост, но удержаться было невозможно. Хух, я определенно смотрел этот мультфильм». На секунду Ксилос, или Зилос, уставился на меня, а затем улыбнулся чуть шире. «Ну, тогда не буду настаивать. У вас интересная команда, господин загадочный призыватель. Возможно, в ней найдется место для еще одного члена. Я довольно неплохой маг. Угу. Очень мягко говоря, это было бы проблематично, по ряду причин», — ответил я. Мазаку кивнул, словно ожидал такой ответ. «Печально, но, полагаю, у нас еще будет возможность побеседовать. До новой встречи, если судьба нас сведет вновь». Он снова кивнул и зашагал прочь. «Блин, он определенно выйдет на меня снова, когда побольше разузнает о мире. А раз так, ну, можно снова не сдержаться, хуже не будет. Если снова встретитесь с Линой, передавайте ей привет от неизвестного доброжелателя, я ее поклонник», — произнес я. Это заставило Ксилоса обернуться. «Хорошо», — ответил он и исчез в ночной темноте. «Призыв, доктор Работник, Саництхехидгихак. Призыв происходит рядом». Я вздохнул и снова указал Эфрите остановиться. Что? Что произошло?» Возникший рядом мужчина выглядел комично и почти гротескно. Пузатый, кругленький, колобок на длинных ножках. При этом еще и рыжие усы, торчащие в стороны шире плеч. Ярко-красная куртка, черные штаны и ботинки — яркий тип, во всех смыслах. В отличие от Шанг Цунга, этот тип, при всей его злодейскости, все же не убийца. Просто злой гений, стремящийся захватить мир с помощью армии роботов, но здесь-то ему армия роботов не светит. Я покосился на Эфриту. «Я тут, вероятно, единственный источник высоких технологий. Где я? Кто вы такие?» Все громче орал Работник. И, разумеется, это не могло не привести к... «Что это за недоразумение?» — осведомился Паладин. Он вообще не выглядел сонным, и я сильно подозревал, что он проснулся еще при появлении Шанг Цунга. Я скривился. «Похоже, этого все же не избежать. Это одно из следствий разрушения замка ВД. Я постараюсь объяснить, но сперва дайте полминутки. Проклятие — пространственная ловушка, зона без выхода. Длительность проклятия — 1 час, активировано немедленно. Ну, час — это не проблема. А вот что проблема, так это объяснение. Попросту говоря, на мне своеобразное проклятие», — со вздохом произнес я. «Очень, очень не хотелось это рассказывать, но опять же не вижу, как еще тут можно выкрутиться, особенно учитывая, что паладин таки способен ощущать ложь, или благословение, если хотите. Если я совершаю дурные поступки, не компенсировав их добродетельными до конца недели, происходят странные вещи, вроде вот этого». Я кивнул в сторону умолкшего, пытаясь прислушиваться к нашему тихому разговору. Изобретателя, жрица, авантюристы и рыцарь с его экс-оруженосцем продолжали спать, им на ночь давали снотворное. «Призыв», — пояснил я, — «самопроизвольный призыв злодеев, монстров, всяких неприятных вещей. Необычное проклятие», — заметил паладин. Незаметно присоединившийся к нам маг согласно кивнул. «Как вы его заполучили, если не секрет?» «Не то, чтобы секрет, но я предпочел бы не рассказывать. Как я уже говорил, моя жизнь – довольно странная штука». Я тяжело вздохнул. «В данном случае это результат погибших в замке ВД. Проклятие благословения не одобряет убийств». «Вы все еще не договариваете», – заметил Улик. «Насколько я вижу, вы имеете представление о том, кто появляется. Ваше поведение с призванными было сильно разным. Некоторые, да, отрицать было бы глупо, тем более раз он видел. Проклятие выдает кое-какую информацию. Этот тип — изобретатель, злой гений. Несколько раз пытался завоевать свой мир с помощью армии конструктов. Однако, насколько мне известно, убийцей он все же не является. А вот первый появившийся был темным магом, собирающим души и способным менять облик. Опасен во всех смыслах. Угу, хотя теоретически он мог бы помочь Эмилю, но не тот тип, с кем стоит связываться. Конструктов? — спросил магистр. «Не магических», — пояснил я. «Сложные машины». «Это все еще не все», — констатировал паладин. «Да, 1-2 призыва произошли в неизвестном месте, если повезет, то не в этом мире, поскольку один из них крайне опасен. 2 бедствия. Где-то проснулась древняя чуждая сущность, в мире начали проявляться зоны дикой магии». Улик потер виски. «Может, проще вас убить?» — осведомился магистр. «Во избежание». Ифрита неожиданно выступила вперед, вскидывая алебарду и прикрывая меня. Я удивленно глянул на нее, а затем прикоснулся к ее руке. «Директивы защищать мастера у нее по умолчанию нет». «Спасибо». «Что до вашего предложения, магистр, тут как минимум 2 проблемы. Во-первых, даже я не знаю, что случится в этом случае. Во-вторых, я буду вынужден защищаться и очень возможно убить вас, что опять же приведет к накоплению черной кармы. Оно определенно никому не нужно». «Резонно», — согласился маг. «А что в случае превышения благих поступков над дурными?» «Вот же, умный тип, тогда появляется что-то хорошее. Это все объясняет», — он удовлетворенно кивнул. «Ну, полагаю, следует просто поручить вам разгребать то, что вы устроили». Я скривился. «Не могу отрицать справедливость, но не стану с вами спорить, но я просто не справлюсь в одиночку. Для этого у вас есть команда, Опять же справедливо указал он. Впрочем, содействие вам окажут. Угу, вопрос в условиях. Впрочем, я неохотно кивнул. В конце концов я изложил известную мне информацию о Сукуне, Ксилосе и Ктулху. Кажется, паладин тоже захотел меня прибить, но сдерживался. Вернее, без кажется. Вы опаснее для мира, чем владыка демонов, сообщил он. Магистр прав в том, что идея избавиться от вас имеет смысл. Проблема в том, что вы в этом не виноваты, прикладываете усилия, чтобы избегать проблем, и если бы вас не спровоцировали, ничего не было бы. Я надеялся, что вы это поймете, кивнул я. Улик вздохнул. Я не уверен, что это удастся сохранить в секрете. Откровенно говоря, служители других богов на моем месте были бы менее мягкими, но домен Истлы, надежда, и я не тот, кто станет ее пятнать. И я вас за это благодарю. Он снова вздохнул и махнул рукой. Стоит заметить, запись с дрона наблюдения показала один, пожалуй, что приятный момент. Когда Ифрита выступила на мою защиту, вроде как не участвующая в происходящем шаре взяла мага на прицел из арбалета. Работника Игмана в итоге решили взять с собой и попытаться припрячь к чему-нибудь полезному. С вероятностью в 95,5% это приведет к тому, что он создаст таки армию роботов, паровых, вероятно, и устроит проблемы, но я об этом честно предупредил, а развитие технологий таки будет. Глядишь, и к лучшему выйдет. Для других, мне ВД изрядно подгадил даже из могилы. Увы, но сколько бы я ни ломал голову, варианта, который не привел бы к раскрытию, не видел. Таймер Гачи стоял на полуночи, оказаться на этот момент далеко от команды я не мог, ладно. По крайней мере, была и хорошая новость. Согласно гаданию, Ктулху в ближайшее время угрозы не представлял, и его можно смело игнорировать. Вероятнее всего, он таки проснулся где-то в другом мире. Хочется надеяться. 20. Хочется надеяться, что вы присмотрите за ним как следует, произнес я, покосившись на работника. Перевозить его пришлось по большей части в бессознательном состоянии. Хочу надеяться, что мы получим достойную награду, вставила Шари. Хочется надеяться, что вы не уничтожите мир, проворчал паладин. И хватит уже на этом. Походу, мое текущее положение даже хуже, чем было перед рейдом на босса. Впрочем, я слишком пессимистичен. Что у мага, что у паладина есть свои мотивы не распространяться о моих особенностях, что ли? Особенностях развития. Да уж, магу, потенциальные новые виды магии, паладину не очень уверен, что именно, на самом деле. Вероятно, осторожность. Все же пытаться от меня избавиться, вероятно, действительно гораздо опаснее, чем оставить в покое. Вопрос скорее в том, выгоднее оставить меня в покое, или попытаться доить способности, как явно намерен маг. Вероятно, потребуется еще одна консультация с богиней. Энда, я определенно встрял, со вздохом заметил я, обращаясь к гримуару. Но по крайней мере Истла обещала помочь Эмилю. Как там еще у него дела? Я несколько беспокоился о ситуации в параллельной вселенной, все же война на дворе, но в первую очередь о самом парне. Ангел ему должен помочь, но кто знает, что там могло произойти. Что угодно, да, хоть тот же Ктулху. У меня вон вообще вероятность столкнуться с чем угодно, 50%. Или встречу, или не встречу. Хочется надеяться, начал магистр, но умолк, лишь усмехнулся, когда паладин раздраженно на него глянул. Вообще, эти двое. Если маг в обратной дороге выглядел довольным и расслабленным, он и не скрывал причины, трофеи из замка ВД и перспективы новых видов магии с моей стороны, то вот паладин был раздраженным и хмурым. С ним было менее понятно, но я полагал, что его беспокоит то же, что и меня, потенциальная необходимость иметь дело с Ктулху, Сукуной и Ксилосом. Столкнуть бы их между собой. В принципе, последнего довольно легко можно столкнуть с теми, кто хотят уничтожить мир. Этот мазаку считает, что это его обязанность, право, и не другим на нее посягать. С другой стороны, сомнительно, что хоть кто-то из этих троих намерен заморачиваться чем-то таким в этом мире. Я вообще не знаю, каковы их цели тут. Хотя насчет Ксилоса еще выясню, вероятно, и вероятно, увы. Несмотря на то, что его любимая фраза «это секрет», вряд ли он станет скрывать свои цели, не в его характере. Ну и гадание есть, опять же, не такое уж бесполезное заклинание. Я ожидал, что по возвращении в столицу меня потащит в суд, или может быть в собор. Вместо этого мою команду и авантюристов просто бросили у городских ворот, забрав двоих пленников и мешок с головой. Магистр, к К слову, наложил на него чары, чтобы трофей не гнил, не пах и не действовал окружающим на психику. Как-то, я бы сказал, антиклиматично, но по пути до города я все же выяснил примерные планы действий своих спутников. Доложить коллегам, посовещаться, организовать нейтрализацию агентов демонического королевства, всякое такое. Мне настоятельно рекомендовали, пока не скажут иного, закрыться дома и стараться не высовываться. Логично, на самом деле, и меня вполне устраивает. В общем, занятые государственными делами шишки умчались, забрав живые и не очень трофеи, а мы с авантюристами остались смотреть друг на друга. «Что дальше-то делать намерены?» – осведомился я. «Ну так долг отрабатывать», – ответил Рыжий. «Мы магистру благодарны, конечно, как и вам, но деньги ему должны приличные. Удачи», – я кивнул. «Спасибо вам за все, мастер Петр, госпожа героиня. Благодаря вам в удаче и нужды нет». Поклонившись, мужики направились прочь. «Ну, думаю, не пропадут. Они так-то вполне профессиональные авантюристы. За что они благодарили Шари?» – осведомилась Ифрита, проводив их взглядом. «Вы оказывали медицинскую помощь, благодарность оправдана, но Шари ничего для них не сделала. Она, если наши спутники не решат это замолчать, таки героиня, убившая ВД», — пояснил я. «Они могут быть благодарны за это, тут вопрос престижа и статуса, полагаю. Здесь, ну, престижно участвовать в командах героев, так что они не преминут похвастаться. Поначалу им могут и не поверить, но если информация разойдется, эта парочка сможет воспользоваться этим фактом своей причастности». «Сложно и не совсем понятно», — заметила Ифрита. «Я пожал плечами. Есть такое. Я сам многие вещи категорически не понимаю, их приходится просто принимать. Вроде вот этого. Упал, отжался, встал, присел. В здоровом теле, здоровый дух, а там и до чистой совести недалеко. Труд облагораживает, в том числе труд над собой. Десяток детин явно бандитской наружности усердно отжимались под присмотром тоже занимающегося физкультурой рядом Добрыни. Я даже не стал задавать вопросы. В целом и так понятно, а уточнить можно будет потом. Так что я лишь кивнул богатырю, который ответил тем же, повернув голову в мою сторону. «Дом, милый дом», — пробормотал я, входя во двор, и громко осведомился. «Фанни, у нас поесть чего-нибудь имеется?» Из окошка выглянула голова хоббитянки. «С возвращением, мастер Петр! Кашу с сыром будете?» «Давай», — кивнул я, покосившись на Шари. Та пожала плечами, показывая, что ей все равно. «Сейчас разогрею и поставлю», — сообщила Дац, уже скрывшись в доме. «Рад тебя видеть», — произнес я ей вслед. «Дом, милый дом». Вот так вот тихо и незаметно все вернулось на круги своя. «Ну, не совсем. Пожалуй, начать стоит с того, что первым бросилось в глаза, то бишь импровизированной качалки, она же центр перевоспитания. Это была идея не Добрыни, ну или как минимум ни одного его. Тут потопталась своими мохнатыми ногами наша домоправительница. Дац выглядела мирно и спокойно, если не лезть ей под руку, когда готовит. Однако это ни на каплю не означало, что она забыла о своей идее фикс истребить всех орков, или хотя бы как можно больше. Геноцид, как известно, не преступление, если у него есть господдержка. Истребление орков он и вполне себе имеет, хотя никто и не надеется уничтожить их полностью. Собственно, уже дважды считалось, что это было таки проделано, но оба раза зеленые, ну, скорее все же серые, через какое-то время появлялись снова. Однако, возвращаясь к нашим баранам, когда я отправлялся, у Добрыни были терки с местными рекетирами. Ну, эту задачу он решил прямо и предельно прямолинейным способом. Забил стрелку всем бандам. Те были все-таки не совсем дураками. Сперва проверили информацию, кто такой и что из себя представляет, в гильдии. С этим нет никаких секретов, так что они узнали, что хотели, а моя команда узнала, что спрашивали. Выяснили, что авантюрист стального ранга, очень сильный и крепкий, но в общем-то и все. Добрыня при регистрации выкладываться не старался, а серебро все еще не взял, да как-то все не до того было. В общем, трезво оценили, и решили с этими данными, что толпой, да со стрелками, да с ядом на стрелах, этого кабана завалить будет небольшой проблемой, а валить все равно надо. Ну, мы все ошибаемся. Богатырь с парой щитов — это серьезно? Да. У меня перед глазами прямо встала картинка, как Добрыня отбивает стрелы, и как бандиты разлетаются в стороны. В общем, легли все, причем без трупов. Переломы, впрочем, были почти у всех, кроме рекрутированного неполного десятка, которых Добрыня решил перевоспитать физическим трудом. Тренировки, облагораживание окрестностей, работа на стройках, всякое такое. С подачи Дацу этой затеи образовался легальный статус, так что они вдвоем вышли на прибыль. С перспективой, когда Добрыня сочтет физическую форму горе отряда приемлемой, сделать из них охотников на орков. Пока что все выглядело так, словно эта сомнительная затея может и выгореть, хотя я так и не понял, почему властям было пофиг на формирование частного вооруженного, в будущем, формирования. Хотя, гильдия же, о, а еще наш эльф испытывал на них алхимию, мороженое, лекарства, с побочными эффектами, да, впрочем, они не опасны, а бандитов не жалко, это они еще легко отделались, собственно, вылетающие из отряда отправляются на каторгу, с эльфом тоже было занятно, это не алхимия, сообщил Зарни, неприязненно глядя в котел, это что угодно, но точно не алхимия, алхимия, точная наука, а то, что у вас, он скривился, живо напомнив мне ученого Каниса из параллельной вселенной, хотя, казалось бы, абсолютно не похожи, но, полагаю, абсурдность моих способностей объединяет, у вас какое-то преобразование одного в другое, продолжил эльф, на секунду умолк, а затем неохотно признал, ну ладно, технически это алхимия, однако и нормальная алхимия, это, повторюсь, точная наука, а то, что вы продемонстрировали, и не точная, и не наука. Есть такое, спокойно согласился я, но если работает, можно использовать. Эльф скривился, но затем неохотно кивнул. Не стану спорить, что-то можно продать, что-то я могу использовать и сам. В общем, будем сотрудничать там, где это работает, подытожил я. Зарни вздохнул и кивнул. Несмотря на явно и вероятно искренне демонстрируемое раздражение, нашего трофейного эльфа очевидно интересовала моя алхимия. Мне тоже было любопытно провести несколько экспериментов, так что мы не стали себе отказывать. Попытка ушастика скопировать мою котловую алхимию закончилась ожидаемо провалом. С другой стороны, мои попытки приготовить простейшие зелья по описанной эльфом рецептуре ну, были занятными. Оно не то, чтобы не получалось. Когда я старательно делал именно то и так, как говорил и показывал Зарни, примерно в одном случае из трех получалось именно то, что и должно было. В двух других я где-то лажал, и либо получалось хреново, либо вообще не получалось. Лажал же я не столько, и не только, из-за того, что руки кривые и алхимик из меня хреновый, сколько из-за того, что эти руки так и тянулись сделать по-своему. И когда я уступал этому желанию, особенно с использованием котла, выходило занятно. Зелье могло выйти лучше, таким же, но с улучшенным вкусом, или совсем другим, в зависимости от настроя и используемых материалов. Самое забавное, что эффект менялся даже при строгом соблюдении рецептуры, но с использованием котла для работы вместо лабораторной посуды. Менялся, как правило, в лучшую сторону, но при этом был более чувствителен к материалу. В общем, абсурд, сводящий с ума не только ученых, но даже алхимика. Из этого может сложиться впечатление, что моя алхимия лучше алхимии Зарни, однако это не так. Вернее, потенциал алхимии Ателье действительно выше, не раз отмечал, что она может буквально все, однако мои собственные навыки и способности значительно уступали эльфийским. Он, к слову, упорно не кололся насчет возраста, но опыт в своем деле у него определенно был существенный, вернее, в своих делах. Алхимия и торговля для него были одним, по сути, не столько ремеслом, сколько своеобразным стилем жизни, в котором важна не прибыль, а расширение горизонтов, наверное. Текущая затея с мороженым оказалась вовсе не блажью или наоборот озарением. Это был нормальный образ действий этой недопринесенной жертвы. Что же до денег? И кто-то еще говорил, что это у меня алхимия странная и неправильная, заметил я, помотав головой. Только что эльфу понадобилась какая-то специальная пробирка, и что он сделал? Положил в лоток с песком несколько монет и произнес молитву на незнакомом языке. Вспышка, монеты рассыпались в пыль, а песок превратился в требуемую пробирку. Это не алхимия, ушастый имел наглость смотреть на меня с недоумением. Это чудо владыки Шатли. Деньги есть символ его, и несут в себе толику его благодати. А я все-таки жрец. Денежные отношения напрямую с божеством. Не один я тут странный, определенно. Впрочем, эльф и хоббитянка, даже если и строили некие, возможно, даже коварные планы, проблем не доставляли, скорее наоборот. Больше всего я беспокоился об Эмиле, однако в реальности хлопот больше всего было с Ифритой, и я даже не могу не покривя душой сказать, что было лучше, когда она отстраненно занималась уходом за цветами или изучением вкусов. Впрочем, начать все же следует с Эмиля. Когда я вернулся, дома его не было, но он появился через час, и сразу с интересной информацией. Разница по времени в обе стороны была 1.5 раза, то есть за 1.5 часа на любой из сторон на другой стороне проходит час. Я чуть не вывихнул мозг, пытаясь понять, как это возможно, но в итоге решил просто принять как есть и не задумываться. В любом случае, это был интересный опыт, заметил Эмиль, протягивая мне браслет ангела, и большая ответственность. Не думал, что мне когда-нибудь придется заниматься чем-то настолько масштабным. «Кому ты это говоришь?» – заметил я, улыбнувшись. «Но могу я и в дальнейшем рассчитывать на тебя?» Парень неожиданно умолк, заставив меня удивленно поднять бровь. «Если он откажется, никаких претензий, но я все же ожидал, что с его характером вопрос этот риторический». «О, да, разумеется. Прости, я немного задумался. Насколько на все влияют обстоятельства, и насколько наши собственные решения?» Ситуаций, в которых ты оказываешься, это таки заставило меня задуматься. Полагаю, подавляющее значение все же у обстоятельств, заметил я, без полной уверенности. Впрочем, очевидно, всегда можно поступить иначе, но временами то и дело, воронка событий сужается так, что как ни дергайся, все равно сносит в одну точку и к более-менее одному результату. Мир всегда больше одного человека, не, но мне не нравится идея судьбы и предопределения. Хотя с другой стороны их всегда можно винить, если в чем-то облажался. Последнее было попыткой пошутить, но прозвучало невесело. В общем, с Эмилем было ожидаемо хорошо, но несколько философски депрессивно, по крайней мере, пока богиня не выполнит обещанное, хотя если обманет, тогда, конечно, будет печально. А вот и Фрита. Она всерьез засела за изучение человеческого общества и причин, почему оно такое, какое есть. Я бы натравил ее на Зея, хотя все равно пришлось бы контролировать процесс, чтобы не получить робота-жрицу, мало ли. Однако после нашего похода девушка-энциклопедия оказалась вне зоны доступности, так что мне пришлось отвечать на множество вопросов самому. Главная проблема была даже не в изрядной утомительности этого, сколько в том, что уймы ответов я не знал. И это, очевидно, роняло мой и так невеликий авторитет, а был ли он вообще, еще ниже. Ну, я все же оказался не бесполезен. Еще и пока объяснял, сам понял. Социология, экономика, культура, военное дело по возможности задействовал и остальных обитателей дома. Все тут обладали своими наборами знаний. Я, откровенно говоря, был самым несведущим, и хотя у меня имелось вполне достойное оправдание в виде потери памяти, было все же весьма некомфортно и заставило подзасесть за книги, отставив в сторону развитие магическое во имя развития интеллектуального. Хотя местных книг почти не было, зато была целая библиотека, привезенная из параллельной вселенной, вполне актуальная. Жаль, ангел не хотел брать себя объяснения для Ифриты. Отмазывался тем, что он мой ангел, а не ее, но с Эмилем-то это ему работать не мешало. Хотя да, там были особые обстоятельства. Ну, идеи он все же подкидывал, вроде обучающих игр. Не, ну играть всей командой в монополию было интересно, и даже вопросы Эфриты не отвлекали от игры, а добавляли в нее живости. Она, внезапно, не знала, что такое тюрьма. Чем больше мы узнаем, тем больше осознаем, как много не знаем, да уж. И да, в игры без элемента случайности с роботом играть не стоит, а если используются кости, не доверяйте им их бросать. Это даже не жульничество. Ей просто неприятно игнорировать элементарную возможность получить требуемый результат, а вот когда бросает кто-то другой, это уже совсем другое дело, не ее личный провал. Прикладная роботопсихология, как она есть. «Я открою», — сообщил я, когда в дверь постучали. «Если тот, то это подходящая жертва Ифрите, пусть его донимает». Шари вон мудро скрылась при первой возможности. «Все-таки женщина, которая молчит, это хорошо. Это был не тот». «Впрочем, новости были все же хорошие. В общем и целом ваше дело закрыто», — сообщил Улик. «Чай паладин пить не стал, но от хоббитского бутерброда, весьма напоминающего гамбургер, не отказался. Осталось только несколько моментов, для которых требуется ваше присутствие. Вас и леди Шари», — уточнил он. «Ее сейчас здесь нет, но если срочно, можно вызвать, у меня есть средства связи. Не срочно, но быстрее, лучше». Я кивнул. «В общем, наутро мы, в компании с Ифритой, как одной из участниц рейда и подстраховки на случай чего, отправились в собор. Возможно, брать рабодевушку с собой было ошибкой. Я не о вопросах, их было немного, все же за прошедшие дни основы мы уже одолели. Проблема была совсем в другом. Я ожидал, что в храме снова встречусь, вступлю в контакт с богиней, но вместо этого нас предоставили его королевскому величеству. Павел Триетит, по прозвищу Ровный, был никаким. Совершенно обычный мужчина лет 40, ни худой, ни толстый, ни низкий, ни высокий, без каких-либо запоминающихся черт. Настолько обычный, что я даже заподозрил некую магию, смазывающую восприятие. У королевского семейства же есть некие особые способности. Впрочем, прозвище, вероятно, и говорило о его ровности. В любом случае, его величество выразило одобрение столь быстрой ликвидации ВД, позволившей обойтись без накладного конфликта с демоническим королевством, сообщил о полном обелении моего имения и пообещал награду, однако его взгляд, он мазнул по нам с Шари, чуть задержавшись на оной, а затем залип на Ифрите. Она действительно хороша, но такое внимание однозначно напрягало, не хватало еще проблем. Надеюсь, с его величеством не будет проблем, осторожно осведомился я у паладина, когда аудиенция была окончена. Тот хмыкнул. Его величество не хватает звезд с неба, но не идиот, хмыкнул Улик. Вы убили ВД, зачем устраивать конфликт? Не спорю, есть те, кто могли бы на это пойти, но его величество слишком ровный для этого. Успокоили, заметил я, хотя зная они о возможности получить над ней контроль, и о ее реальной боевой мощи, боюсь, было бы не так просто. И что теперь? Пара встреч, пожалуй. Чуть больше. Короткая и непонятная очная ставка с председателем суда надо мной, который быстро и нервно принес пространные извинения, затем поздравления от фрейра Кимхи, Зея была с ней, но по большей части молчала, а затем уже старшая жрица повела меня за собой. Я нахмурился, поскольку Зея остановила попытавшихся было отправиться с нами девушек. «Не беспокойтесь, просто богиня желает говорить с вами», — сообщила Кимхи. «А что до его величества, о нем тоже не беспокойтесь. Доверюсь вам», — неохотно кивнул я. В этот раз не было одержимости. Просто свет свечи в руках статуи окутал ее покровом, а затем статуя ожила. В смысле, не просто пришла в движение, она превратилась в на вид вполне живую девушку в легком, почти, но все же не, прозрачном белом платье. А еще, хотя сама комната, где я находился, не изменилась, но ее стены исчезли, открывая взору пышный сад с множеством цветов. И пахнет приятно. Это иллюзия или перемещение? Пробормотал я. Это астральное царство, уголок моих владений, сообщила девушка. Ее лицо закрывал свет, но фигура была очень даже. А что? Это объективный факт, без каких-то подтекстов. По идее без. Хочу считать, что я в состоянии оценить эстетичность богини без пошлых мыслей в ее адрес. Благодаря вам я не вынуждена тратить большую часть сил, и мы можем встретиться здесь, разумом, если не телом. Я кивнул, рад это слышать. Пусть все обернулось совсем не так, как я ожидал, но я сделал обещанное и сверх того, не так ли? Это так, согласилась богиня. Голос, ХМ, воспринимался не совсем как звук, скорее, словно сразу в нескольких сенсориумах, но без эха, просто на самом деле, лингвистика работает похоже, просто доносит знания, будь то текст или звук, или другие формы речи, и, несмотря на осложнения, ваше деяние заслуживает награды, чего вы хотите, я вздохнул, эх, такая возможность, и недоступна, впрочем, не то, чтобы мне бы прямо сильно нужно что-то, что не могу обеспечить себе сам, так что и жалеть ни о чем, тем более, что я ничего особенного и не совершал, просто воспользовался удачно выпавшим в гаче. Я хочу вернуть Эмилю его тело. Вы можете это сделать? Спросил я. В идеале с сохранением его текущих способностей, или хотя бы с возможностью отключать окаменяющий взгляд. Девушка слегка улыбнулась. Вы хороший человек. Прошу, оставайтесь таким и дальше. Да не то, чтобы. Просто, реально мне от нее особо ничего не нужно. А у Эмиля немного возможностей вернуться в норму. Тут как бы любой сделает логичный выбор. Впрочем, озвучивать это я не счел необходимым. Если богиня будет обо мне лучшего мнения, это вероятно к лучшему. Она улыбнулась чуть шире и кивнула. Ваше желание будет исполнено. Но это потребуется несколько дней, это не самая простая задача. Главное, чтобы было, я пожал плечами. как это будет организовано. От нас что-то нужно, узнаете, когда придет время, ответила она. Ух, как не люблю загадочность и неопределенность. А что поделать, с богами не спорит. Будем ждать, без энтузиазма кивнул я, ожидая, что меня вернут обратно в материальный мир. Однако вместо этого богиня коротким шагом преодолела разделяющие нас несколько метров пространства и протянула мне деревянную плошку с огарком свечи. Прими этот маленький дар. Если окутает тьма, пусть свет надежды поможет ее разогнать. Я поднял бровь. Ну, от подарков все же отказываться не буду. Все же не демон какой-нибудь с коварными интригами, светлая богиня. Благодарю. Плошка опустилась мне в руку, и я обнаружил, что стою перед статуей, держа в руках этот самый типа подсвечник, на который даже духовность вообще не реагировала. Пожав плечами, я убрал его в персональное пространство. Оберег, вероятно, в них может и не содержаться никакой сверхъестественной силы. Шари вроде как тоже получила свою персональную аудиенцию у богини, но на то она и персональная, что я не присутствовал. Подробностями девушка делиться отказалась, но это ее право, опять же, не с демоном контракт, проблем быть не должно. Что важнее, она получила официальный титул героини, и в ближайшее время планировались праздничные мероприятия, в которых ее должны представить народу. А еще гильдия настояла на том, чтобы присвоить ей хотя бы золотой ранг. Как ни крути, очень странно, если у убийцы выдав всего-навсего серебро. Поднимаются вопросы на тему, а царь-то не настоящий. Ну, или убийца царя. Ей даже не нужно было проходить экзамен. Экзамен круче убиения ВД, пусть даже ослабленного, все равно придумать сложно. Только встретиться с главой гильдии, который одобрял присвоение рангов, начиная с золота лично. Девушке, однако, эта идея не нравилась, и вполне логичные доводы Улика, взявшего на себя работу по убеждению, лишь заставляли ее кривиться. Лично я сохранял нейтралитет. В итоге они остановились на том, что она сходит на охоту на несколько дней, отдохнет от города, поразмыслит в одиночестве, а когда вернется, там и видно будет. В оговоренный день она не вернулась. Само по себе это нормально. Охота, дело такое, с точностью сроков она сочетается очень слабо. Однако на вызовы через коммуникатор она тоже не ответила. Ни в первую попытку, ни через час, ни еще через несколько. Да, она объясняла, что бывают ситуации, когда несколько часов приходится лежать неподвижно, не имея возможности ответить. Но и на следующий день реакции не было. Шари пропала. И на последних зарегистрированных координатах обнаружился лишь разрубленный браслет. «У меня есть новости, и они плохие», — сообщила Зея. «И церковь, и гильдия, и королевские люди бросили силы на поиски героини, или хотя бы выяснение того, что с ней приключилось. Рабочей версией была месть приспешников ВД, вероятно генералов, и я был ожидаемой следующей целью, так что ну, было и так нерадостно. Излагайте», — вздохнул я, готовясь к худшему. «Неужто нашли труп? Мы потеряли портовый город Дальний», — неожиданно сообщила жрица, заставив меня нахмуриться. «Погодите, и порты Дальний, то есть город у моря?» Мои глаза расширились. «Ля, пожалуйста, скажите мне, что это не огромная тварь с крылышками и щупальцами у рта?» «Не она», — коротко ответила жрица, и у меня аж сердце ёкнуло от облегчения. Затем девушка выложила на стол стопку фотографий, цветных, предоставлено святилищем магии, сообщила Зея, и я принялся перебирать снимки. Ну, это все-таки лучше, чем Ктулху. Наверное, люди любят говорить всему когда-нибудь приходит конец. На ее взгляд, однако, так называемый конец, это всего лишь переход на новый этап или цикл. Мышление петлями подходило ей куда больше мышления отрезками. Двигаясь вперед, в итоге вернешься к старту. Терпеливо дожидаясь момента, получишь желаемое. Вернуться к началу и продолжить цикл. Восстановить силы, возродить империю, а затем, новая петля, опоясывающая мир золотом, достойное занятие, и достойная цель, власть, и связанная с ней управленческая возня, скорее раздражала ее, чем привлекала, однако это было необходимым временным злом во имя великого цикла, война, да, это то, что заставляло кровь в ней кипеть, не война как таковая, хотя победы доставляли ей удовольствие, но главное, другое, поле боя, место рождения героев, и вот это стоило всех приложенных усилий. Герои, яркие кровавые огни на сером полотне смертного праха, живые герои, и бессмертные истории о них, смысл существования мира, смысл колыбели, истории, реликвии, герои, сокровища. ее сокровища. Золотоволосая дева с улыбкой провела пальцем с узким ногтем когтем по примитивному деревянному гребню, по рукояти без клинка. Все в итоге оказывается там, где должно быть, а то, что должно принадлежать ей, будет принадлежать ей, вернее, принадлежало ей с самого начала.